Рецепт 10. Курочка от сеньоры Арьяны. Полу ди сеньора Арьяна. Запеченная курица, соусом или без, одно из популярных блюд в кухне многих итальянских регионов, с севера до юга. На юге соусы готовятся более острыми. Ингредиенты. 1 целая курица, по 2-3 куриных сердечка, печенки, желудка, 1 луковица, соль, 2-3 стакана томатной пасты, зависит от размера курицы, несколько веточек петрушки, хлебные крошки, тертый сыр, 1 яйцо, сваренное вкрутую. Готовим. Берем целую курицу и несколько потрошков. Сердце, печенку, желудок, буквально по паре штук. Потрошки нарезаем мелкими кусочками. Смешиваем с нарезанной петрушкой, хлебными крошками, тертым сыром, крутым яйцом, солью. Смесью начиняем курицу и зашиваем. На дно глубокой чугунной посуды наливаем оливковое масло, до золотистого цвета обжариваем в нем нарезанную луковицу, затем тушку курицы, натертую слегка солью, обжариваем до золотистой корочки. Теперь курицу полностью заливаем томатным соусом и тушим до готовности на медленном огне. Курицу подаем как второе блюдо, нарезанный кусочками с простым салатом. Салатные листья поливаем оливковым маслом, сбрызгиваем бальзамическим уксусом. Соус, в котором тушилась курица, оставляем для заправки пасты. Смесь, которой была нафарширована курица, выкладываем в соус.